скажи, кто такой граф Хенасаар? И какие отношения у него были с сеньорой? Ранее никто начал ревновать. Это не ревность, а всего лишь любопытство. Ну, это еще туда-сюда. Ничего нет до кучной ревности. Если любопытству можно ответить. Этот граф, порядочный прощелыга, беспутный малый, игрок, повеса. Но гордости у него больше, чем у дона Родриго на виселице. Дон Родриго Кальдерон, фаворит герцога Лермы, фактического правителя Испании при Филиппе III, был казнен после смерти Филиппа III, 1621 год, и отставки Лермы. Он все добивался, чтобы моя девочка его полюбила и вышла за него замуж. А так как она ему сотни раз отказывала, то он чуть не лопнул от злости. Но он и по сей день не отдал деньги. 1000 с лишним дуро, что получил от дона Гомерсиндо без всякого залога, за одну только бумажку. И все благодаря Пепите по ее просьбе, ведь она у нас сама доброта. Ну, дурачина и вообразил, что раз Пепита, живя с мужем, не пожалела ему денег, то, овдовев, она будет такой же доброй и возьмет его в мужья. А как он в этом разуверился, так и разъярился. «Всего хорошего, Антоньона», — сказал дон Луис и вышел на уже затихшую темную улицу. Огни на ярмарке погасли. Все разошлись по домам, только хозяева мелочных лавок и корабейники улеглись спать на улице рядом со своим товаром. Кое-где у оконных решеток все еще продолжали ворковать со своими возлюбленными настойчивые и неутомимые кавалеры, закутанные в плащи. Распрощавшись с Антоньоной, дон Луис по дороге домой погрузился в задумчивость. Решение было принято, и все мысли, приходившие ему на ум, лишь подкрепляли его. Искренность и пылкость страсти, которую он внушил Пепите, юная прелесть ее тела и весенняя свежесть ее души являлись перед его воображением и наполняли его счастьем. И все же тщеславие его страдало при мысли о происшедшей в нем перемене. Что скажет настоятель? Какой ужас придет епископ? И прежде всего, какие горькие упреки услышит он от отца? Дон Луис воображал себе его возмущение и гнев, когда он узнает об обязательствах, связавших его с Пепитой. Эти мысли крайне тревожили молодого человека. То, что он прежде называл падением, уже не казалось ему таким ужасным и достойным порицания после того, как оно свершилось. Внимательно, в новом свете рассмотрев свою склонность к мистицизму, дон Луис решил, что ей не хватало прочности и глубоких корней. Она была, по-видимому, искусственным и суетным плодом его чтения, мальчишеского тщеславия и беспредметной нежности наивного семинариста. Когда он вспомнил свою уверенность в том, что на него нисходит свыше милости и дары, и слышится таинственный шепот, что он удостоился духовной беседы и чуть не вступил уже на путь единения с Богом, дойдя до молитвы в сверхчувственном покое, проникая в глубины души и поднимаясь до вершин разума, он усмехнулся, начиная подозревать, что был не в своем уме. Все оказалось плодом его самомнения, ведь он не накладывал на себя эпитемью, не провел долгих лет в созерцании. У него не было ни раньше, ни позже достаточных заслуг для того, чтобы Бог даровал ему столь высокое отличие. Все сверхъестественные дары, которыми он якобы обладал, были лишь вымыслом, отголоском прочитанных книг. И первым доказательством правильности его новых рассуждений было то, что все эти дары никогда не услаждали его сердце так, как три слова Пепиты «Я люблю тебя», как нежное прикосновение прекрасной руки, игравшей его черными кудрями. Желая оправдать в своих глазах то, что он уже называл не падением, а переменой, дон Луис прибегнул к новому виду христианского смирения. Он признался в том, что недостоин быть священником, и попробовал приучить себя к мысли стать мирянином. Добрый семьянин и хозяин, он, как и все, будет заботиться о виноградниках и маслинах, воспитывать детей, а ему уже захотелось их иметь, и жить как образцовый супруг рядом со своей Пепитой. Отвечая за напечатание и распространение этой истории, я считаю необходимым снова высказать некоторые соображения и разъяснить то, что остается непонятным.